Дженнифер Сейнт. Ариадна. Теду и Джозефу. Надеюсь, вы понимаете, что ваши мечты непременно сбудутся. Скоро ты в гавань войдешь родного кекропого края, и среди внемлющих толп на возвышение встав, будешь рассказывать им о быке-человеке сраженном и о пробитых в скале путанных ходах дворца. Овидий, Героиды. Письмо 10. Ариадна Тесею. Пролог. Позвольте рассказать вам об одном праведнике. Праведник этот, царь Крита Минос, пошел войной на Афины. Хотел покарать город за смерть своего сына Андрогея. Сей могучий атлет одержал победу на панафинейских играх. Вот только после, в пустынных пригородных холмах, был растерзан взбесившимся быком. Потеряв сына триумфатора, всю вину Минос возложил на афинян. Не уберегли, дескать, юношу от свирепого зверя. И возжаждал наказать их, искупав в крови. Но по пути, прежде чем обрушить свой гнев на Афины, Минос решил уничтожить другое царство — Мегару. Нис, мегарский царь, славился своей непобедимостью. Но хоть и легендарный, все равно не годился в подметки могучему Миносу, срезавшему прядь алых волос, от которой и зависело бессмертие царя. Лишившись кроваво-красного завитка, несчастный был повержен моим торжествующим отцом. Откуда же он узнал, что нужно отстричь этот самый завиток? Царская дочь, красавица Скилла, весело рассказывал мне Минос, влюбилась в него без памяти и без надежды. И однажды, сладким шепотом, обещая моему отцу, подставившему чуткое ухо, что с радостью променяет дом и родню на его любовь, проговорилась заодно, в чем заключена погибель ее отца. Разумеется, такое отсутствие дочерней преданности внушило Миносу справедливое отвращение. И едва царство пало под ударами его окровавленного топора, отец мой привязал безумно влюбленную девушку к кораблю и благочестиво поволок в водяную могилу, а она громко кричала, оплакивая свою нежную веру в любовь. «Она предала и своего отца, и царство», — говорил он мне, еще сияя и упиваясь победой, когда вернулся из поверженных Афин. «А зачем, скажите на милость, моему отцу Миносу, царю Крита, вероломная дочь?